Но демоны вовсе не животные. Они такие же разумные существа, только неземные. Так сказать, граждане из других магических миров. Существовало много самых разных видов демонов. Соответственно, внешний вид и строение у них тоже весьма отличались. Но властным аннунакам, считавшим себя высшей магической расой, это было все равно. Они категорически не приветствовали любых нелегалов в своих владениях, кем бы они ни были. Алгар же неожиданно сблизился, а потом и вовсе сдружился с этим существом, ставшим одновременно и его другом, и питомцем, и голосом совести. Ира поначалу был против такой дружбы, но Есил сумел его задобрить и убедить в своей полной лояльности. Он быстро прижился в святилище, а когда однажды он предупредил о готовящемся вторжении своих собратьев-демонов в Урук, Ира и вовсе стал ему полностью доверять и предоставил полную свободу перемещения. Правда, предварительно он надел на него неснимаемый магический браслет, игравший в мире богов своего рода роль JPS-навигатора. «Демон, есть демон, пусть и мелкий», — сказал он тогда сыну, — «его надо всегда держать под контролем». Но Есил, кажется, вовсе не обиделся. Теперь он наслаждался полной свободой и шастал где хотел и когда хотел, став настоящим домашним любимцем, которому многое прощалось. «Объявился», — недовольно проворчал Алгар, — «ну и где тебя носило весь день? Это мое дело», — огрызнулся с вызовом Есил. «Я ведь свободен. Могут быть у меня свои тайны, может я по демонихам ходил, а вот тебя я вижу что-то гложет. Поделишься? Почему бы и нет?» Есил был весьма умен и хитер, и было не совсем правдой сказать, что никто больше во всем Шумере не знал тайну товарища Муратова. Был еще и Есил, но демоны же не в счет. Это маленькое лохматое и вертлявое существо, чем-то напоминавшее обезьяну, только с небольшими рогами и выступающим костяным гребнем на затылке, могло внезапно появляться, исчезать и проникало повсюду. Вот и сейчас Есил, столь неожиданно материализовавшись в его спальне, вальяжно и по-хозяйски устроился на кровати. «Ну, говори, что случилось?» «Так и быть, помогу тебе», — сказал он. «Одна голова хорошо, а две лучше». Алгар глянул на его уродливую маленькую голову и чуть не прыснул со смеха. Не хотел бы он заиметь себе вторую такую голову, но он испытывал острую потребность поделиться своей проблемой с кем-то еще, и Есил подходил для этого, как никто другой. Он вкратце изложил маленькому демону суть вопроса. «Пока не знаю даже с чего и начать», — развел в заключении руками Алгар. «Фи, тоже мне загадка», — скривил свою мордочку демон. «Нет ничего проще. Если не знаешь с чего начать, начни сначала», — захохотал он, бесцеремонно прыгая на божественном ложе. Игорь Николаевич сперва хотел влепить наглому ехиднику хорошенькую затрещину, но сдержался. А почему бы и нет? Возможно, Есил прав. Немного поразмыслив, бывший пенсионер разумно решил и вправду начать с самого, что ни на есть, начало. То есть, с того, с чего все это и закрутилось несколько месяцев назад. Он не поленился и достал из тайника ту самую глиняную табличку. В этот раз он внимательно перечитал ее от начала и до конца. Жаль, конечно, что он не сделал этого раньше. Но ему все это время так хорошо и беззаботно тут жилось. Не хотелось ни о чем другом даже думать. Казалось, что он вытащил джекпот и судьба даровала ему уникальный шанс. Но не все оказалось так просто. «Ладно, хватит нюни распускать», — строго сказал он сам себе. «Ну-ка, Игорек, соберись. Надо решать проблемы. Думай, родной, думай». И он снова углубился в чтение таблички, будто там был ответ на все вопросы. «Да, все верно, Адапа, как всегда, прав. Чтоб ему провалиться, со всеми этими аннунаками в придачу». А еще, он обратил внимание на маленький, почти незаметный, пунктик в самом конце текста. Там было четко сказано, что в случае отказа от выполнения обязательств по исполнению данного договора или в случае его неудачи, итог для Муратова Игоря Николаевича, в любом случае, один, смерть. «Ну, мать твою, это уж слишком. Ну почему все самое главное всегда незаметно пишут мелким шрифтом в конце? Ну и что там вычитал?» Небрежно спросил Есил. «Отвали, дай подумать», — отмахнулся Муратов. «Подумаешь», — демон обиженно надулся и замолчал, отвернувшись к стене. Игорь Николаевич отложил табличку в сторону и снова задумался. Странное и какое-то мутное дело. Его все же не покидало смутное ощущение того, что ничего подобного в этом контракте не было, когда он его, не особо задумываясь, подмахивал. Вроде бы и не было там этих пунктов, но на все сто он, конечно же, уверен не был. Он тогда лишь бегло пробежал его глазами и ничего не помнил наверняка. Жаль, теперь он об этом весьма сожалел. Проклятие, нельзя так относиться к документам. Но тогда ему так опостылила его убогая жизнь, что он готов был даже дьяволу душу продать, лишь бы ее изменить. Ну вот, похоже, и продал. Эх, знать бы еще имя этого дьявола. В душе снова промелькнуло сомнение. А может, все-таки это Липа, раз у него есть подозрение и он не помнит там ничего такого? Однако, нет. Внизу очень отчетливо и разборчиво стояла его личная подпись. Он внимательно ее изучил. Твою дивизию. Подпись определенно, его. Вот это-то, как раз и не вызывало никаких сомнений. А что если... Шальная мыслишка проскочила в его голове. Может разбить нахрен эту дурацкую табличку и делу конец? Он точно не подписывал другой. Это-то он хорошо помнил. Документ был составлен в единственном экземпляре, вероятно, специально для него. А что, это мысль. Нет таблички, нет договора. А нет договора, нет и проблем. Для начала, он выпроводил всех своих ночных слуг. А затем, убедившись, что он остался один и никого больше в его покоях нет, взял табличку в руки и вышел в свою пустынную полутемную приемную, слабо освещенную причудливыми фонарями. Высушенная глиняная табличка размером 32-32 см и толщиной чуть больше 2 см выглядела довольно хрупким материалом, хотя его архивная практика и показала, что она могла сохраняться века и даже тысячелетия, но это если ее не трогать, а если взять и долбануть ее специально со всей дури о мраморный пол. Казалось, расколошматить ее будет совсем несложно. Сказано, сделано. Табличка с глухим стуком ударилась о камень пола, и ничего не произошло. Она лишь на миг озарилась каким-то приглушенным сиянием, исходившим, казалось бы, откуда-то изнутри нее. И все, отскочив от пола, словно мячик, она осталась целой и невредимой. Игорь Николаевич со злости схватил ее и повторил свою попытку. Бесполезно. А табличка-то... «Кажется, заговоренная», — воскликнул Есил. Тогда Алгар, забыв об осторожности, метнул в нее свою божественную молнию, способную испепелить все что угодно. И снова, по нулям, только плиты пола разнес к чертям собачьим. Маленький демон испуганно шарахнулся и забился в угол. «Ты чего творишь?» — заверещал он из своего укрытия. «Твою мать, чертовой табличке было хоть бы что». Есил прав. Она была явно заговоренная и находилась под действием какого-то заклятия. В этом не оставалось никаких сомнений. Но принцу Элгару еще пока не хватало магического опыта, чтобы понять, что же это за заклятие такое. Ладно, придется с этим разбираться позже. Быстро восстановив развороченный вокруг треклятой таблички пол своих апартаментов, Игорь Николаевич снова убрал злополучный кусок высушенной глины в тайник и сделал его невидимым. Он выглянул в окно. Где-то далеко на востоке в небе уже алела первая робкая заря. Приближалось утро. Проклятие, надо бы вздремнуть хоть пару часиков. Утро вечера мудренее. Блин, у меня ведь завтра еще и судилище. Надо быть в форме, подумал он про себя. На сегодня, пожалуй, хватит. Спокойной ночи, Есил, сказал он вслух и направился в спальню. Отложим все до завтра. Маленький демон внимательно посмотрел вслед удаляющемуся богу своими светящимися желтыми глазами. Многозначительно хмыкнул и растаял в воздухе. Глава 7. Просыпайтесь, Дингир. Будил его престарелый черноголовый слуга Лулу. Ваша божественная матушка уже ждет вас к утренней трапезе. Бывший российский пенсионер с трудом оторвал свою заспанную божественную голову от благоухающей различными благовониями шелковой подушки. Вот ведь пристал, зараза. Раздраженно подумал он о слуге и глянул на старика недобрым утренним взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Тот от неожиданности растерянно попятился от ложа, недоумевая, чем мог так прогневить хозяина. «Ваша матушка, божественная, она велела», — испуганно забормотал он. «Хорошо, хорошо, уже иду», — более миролюбиво ответил принц Алгар, чтобы не пугать зря человека и сладко потянулся на ложе. Слуга моментально исчез. «Интересно, который час? Эх, жаль, что ни будильников, ни даже обычных часов, в нашем привычном понимании, тут не было». Он выглянул в окно. Дьявольщина, судя по солнцу, он капитально проспал. А ведь он сегодня поутру сам назначил судилище. Не солидно для бога. Ершкин кот, надо поспешить. Он торопливо ударил в небольшой медный гонг, висевший у кровати и заменявший здесь кнопку вызова персонала. Вошли молчаливые храмовые прислужницы. Они давали обет молчания и двигались бесшумно, словно тени. Девушки принесли чистые одежды, а также... кувшин и тазик из серебра для омовений. Наскоро умывшись и одевшись, божественный Алгар поспешно спустился вниз, в просторную комнату на первом этаже. Там давно уже был накрыт изысканный стол с золотой посудой, за которыми сидели две высокие и стройные дамы-аннуночки, в дорогих утренних одеждах. Вокруг суетились многочисленные слуги Лулу, которыми руководил важный дворецкий аннунок. Незнающий человек вполне мог бы принять этих дам за сестер, но Алгар уже прекрасно знал, что это за дамы. Одна, чуть постарше, с необычайно величественным и надменным лицом, это его матушка, ясноликая богиня Маммиту, а вторая, чуть помоложе, его веселая и непосредственная сестренка Белит. Просто не верилось, что это мать и дочь. Игорь до сих пор помнил, как это шокировало его в первый раз. Теперь он уже привык и перестал удивляться подобным фактам. Боги жили так долго, что различия в поколениях почти не бросались в глаза. Даже дедушки и бабушки не сильно отличались от своих повзрослевших внуков. Зато инцесты в божественных семьях были тут делом вполне обыденным. Ничего удивительного, коли представители разных поколений выглядели как ровесники. Да и традиционная мораль аннунаков сильно отличалась от той, к которой мы привыкли с детства в своем мире. Инцест здесь был скорее не осуждаемым актом, а наоборот, похвальным стремлением сохранить чистоту крови. Поэтому и понятий бастардов тут тоже не существовало. Дети от единокровных родителей, даже рожденных не в официальном браке, имели все те же права, что и законные отпрыски. Все они, как правило, составляли единую семью. За просторным столом было еще два пустых стула. Один, огромный, с высокой резной спинкой и драгоценными камнями, принадлежал его отцу великому богу Эре, младшему сыну самого Ану. Ну, а последнее место за столом было его собственным. «А где отец?» – спросил он, занимая свое место за общим столом. «Я немного опоздал. Видать, вчера гулянка удалась на славу», – хмыкнула Белит. «И сколько же смазливых черноголовых девушек не устояло перед твоим обаянием? Надеюсь, ты не станешь украшать их головами свой трофейный зал. Фи, это было бы так безвкусно. Ты сильно опоздал, сын мой», — строго сказала Маммиту. Она была не склонна поддерживать шутливый тон дочери. Отец вынужден был улететь по делам в Лагош. Там внезапно объявились демоны. Он был недоволен твоим отсутствием за утренним столом семьи. Нельзя нарушать традиции. «Прости меня, матушка», — оправдывался Алгар, целуя ее в щеку. «Я, кажется, вчера действительно несколько увлекся. Ты опять ходил тайком в низинный квартал?» Огромные, очень выразительные, но холодные глаза Маммиту пристально смотрели на сына. «Ты же знаешь, что законом запрещены неустановленные отношения с черноголовыми. Да и отец явно не одобряет это твое увлечение. Он будет весьма недоволен, когда узнает. Наверное, опять этот неугомонный кумал и его дружки соблазнили тебя. Надо будет отправить его подальше из города. Нам, как раз, нужен управляющий на дальние плантации. Матушка, прошу тебя», — примирительно взял ее за руку Алгар, — «не вини его. Кумал тут вовсе ни при чем. Я уже не маленький и сам решаю за себя. Если уж на то пошло, то это я пригласил их вчера на эту, ну и прогулку». «Вот именно, ты уже не маленький, чтобы вести себя неподобающим твоему рангу образом». Маммиту забрала свою руку, все еще демонстрируя сыну свое недовольство. «Какой ты подаешь пример другим?» «Прости меня», — еще раз сказал Алгар, — «впредь обещаю быть благоразумнее. И отцу совсем не обязательно знать о всех моих маленьких шалостях. Ты не должен забывать о своих обязанностях, ведь однажды ты станешь наследником своего отца», — уже более миролюбиво проговорила Маммиту. «Твоя репутация в нашем мире должна быть безупречной. На тебя возлагаются большие надежды». «Спасибо, матушка. Я обязательно постараюсь оправдать ваши с отцом ожидания», — смиренно пообещал сын, смачно чертыхнувшись про себя. «Ох уж эти родители, запарили. Воспитывают прямо, как в его давней, человеческой юности. Что боги, что люди, а достают везде одинаково. Кстати, судилище на Дворцовой площади уже началось», — напомнила богиня. «Твой отец велел городскому управляющему начать предварительный разбор дел без тебя, но вердикт должен будешь вынести ты сам, как и положено нам, представителям Вечной Династии. В отсутствие отца, ты верховный судья Урука. Помни об этом». «Помню, матушка», — ответил Алгар, наскоро пробуя поданные блюда почти без разбора. «Уже бегу на площадь». «Не забудь глашатаев и жрецов», — напомнила богиня. «Твой числовой ранг – 20. Помни об этом. Ты, член Вечной Династии, не должен выходить один, просто так, без свиты и глашатаев». «Ага, ну, конечно, бла-бла-бла, числовой ранг крови, династия и все такое», — Как же, эха, видела бы матушка его вчера, когда он в простой одежде, вместе с дружками по-тихому, без всяких надутых жрецов и глашатаев и даже без охраны, улизнула из дворца в низинный город. Вот где бурлит реальная жизнь. Там в каждый момент времени неизвестно, какая муха тебе в трусы залетит, ну или там в набедренную повязку, если вернее. Не то что занудная, ритуальная жизнь в дворце-святилище. Со скуки помереть можно. Недаром молодые аннунаки все чаще и чаще стали тайком наведываться в городские кварталы, населенные людьми. Несмотря на утро, солнце уже нещадно палило в безоблачном синем небе. На открытой городской площади стояла удушающая влажная жара, от которой, казалось, плавились и люди, и камни. Никто не хотел в этом знойном мареве делать лишних телодвижений. Но внезапно все это сонное царство зашевелилось и задвигалось. Над площадью проплыли, словно облака, протяжно-торжественные трубные звуки и послышались голоса глашатаев. «Падите ниц, смертные! Перед вами сам божественный Алгар!» Надрывались они, «Внемлите его мудрому слову и справедливому решению! Слава божественному Алгару! Слава! Слава божественному Алгару!» Дружно подхватили все присутствующие на площади в предвкушении особого зрелища, торжественного выхода Бога. Боги нечасто покидали свои уютные и прохладные святилища. Поэтому каждое их появление обставлялось с особой пышностью, и для простых смертных это было одно из самых ярких шоу. К тому же, еще и бесплатное. А тут еще и день судилища. Целых два развлечения сразу. Разве горожане могли такое пропустить? Уже с самого раннего утра площадь была запружена народом. Каждый старался урвать себе местечко получше, чтобы лицезреть божество как можно ближе. На центральной городской площади, вымощенной гладко отполированными каменными плитами, уже был сооружен небольшой временный помост под пурпурным навесом, по бокам от которого стояли по два раба с огромными опахалами из страусовых перьев. За широким столом сидел городской управляющий и разбирал судебные дела. Тем временем, из распахнутых ворот святилища Ану показалась торжественная процессия Бога. Впереди шествовали глашатаи и несколько десятков надсмотрщиков с дубинками. Одни громогласно объявляли народу выход Бога, а другие расчищали дорогу от напиравшей толпы. Люди резко активизировались и заработали локтями. Каждый смертный хотел пробиться ближе к Богу, поймать его взгляд, а, если повезет, то даже прикоснуться к его одежде или сандалиям. Пышная, торжественная процессия, как обычно, растянулась на всю главную улицу города, протянувшуюся от святилища до центральной площади. Вслед за глашатаями и надсмотрщиками следовали знаменосцы и босоногие жрецы храма Ану в белоснежных одеяниях и с бритыми головами. Сам же Алгар, в ритуальных одеждах и с золотым скипетром власти в руках, восседал на роскошных носилках с балдахином, которые несли 8 рабов в белых набедренных повязках и таких же тюрбанах. Со всех сторон вокруг принца шли аннунаки-телохранители, вооруженные божественными трубками, изрыгавшими магический огонь. Замыкали торжественное шествие многочисленные музыканты в ярких одеждах. Зрелище было весьма пестрым и красочным. Гудели трубы, били барабаны. Жрецы вовсю распевали в такт своим шагам священные гимны во славу Ану и небесной обители богов, той, что сияет ярко на небе. Светлые обители Нибиру, вечные гимны поем мы, смертные. Славим смиренно великого Ану, слава династии, вечной, как мир. Неслись над площадью и спинами павших ниц людей священные слова, знакомые каждому шумерцу с рождения. Одним словом, шум и суета сопровождали выход божества еще те. Народ благоговейно распластался на горячих камнях мостовой в ожидании дальнейшего действия. Тут не было ни интернета, ни телевидения, ни театров, ни даже ночных клубов с дискотеками. Торжественные выходы богов, судилища и пышные религиозные церемонии были главными и единственными зрелищами, доступными для простых жителей Урука. Своей пышностью и масштабностью эти культ-массовые мероприятия производили огромное впечатление на простых невежественных смертных. И сегодня им повезло. Бог вышел к своим почитателям. Зрелище началось. Глава 8. Это уже переходит все границы, отец. Бушевал могучего сложения аннунак. Доколе мы все это будем терпеть? Помяни мое слово. Скоро уже не только наши братья, но и даже жалкие лулу будут над нами смеяться. Его карие глаза буквально метали молнии гнева. Еще немного и они, казалось бы, могли пробить насквозь толстые кирпичные стены необычайно громадного и величественного зиккурата, возвышавшегося в самом центре многолюдного древнего города Ириду. Квадратное, точно высеченное из камня, суровое лицо говорившего было обрамлено густой черной бородой, а длинные волосы собраны в тугой пучок на затылке и скреплены золотой заколкой, усыпанной драгоценными камнями. Его возраст, как и во всех случаях с представителями божественной расы, было невозможно определить наверняка. Исходя же из человеческих стандартов, на вид ему можно было бы дать лет 40, не больше. Хотя, в данном случае, речь, конечно же, шла о возрасте, как минимум раз в 20 превышавшем человеческий. Вчера они, никого не спросив, запросто забрали наших работников, поколениями работавших у нас на копьях, словно свою собственность. Просто потому, что им это было нужно и так захотелось, продолжал он с не меньшим жаром, потом они и саму землю с копьями заберут. А что дальше? Может, наших жен захотят себе в наложницы, что скажешь, отец? Уймись, Мардук, одернула его Аннуночка, расположившаяся на мягком ложе у дальней стены, как ты разговариваешь с отцом, мы же не твои дружки-приятели, ты забыл почтение, дорогой. Женщина была уже не так молода, но все еще необычайно прекрасна и величественна. Вероятно, в молодости она, наверное, вообще слыла первой красавицей среди аннунаков. Сидевший на троне пожилой и важный властелин поднял голову, глаза его горели. «Наш сын прав, дорогая моя Дамкина», — проговорил он, стукнув все еще крепким кулаком о подлокотник кресла. Энлиль зашел слишком далеко в своей заносчивости и стремлении к неограниченной власти. «Мы ему не слуги, чтобы с нами так обращаться. Клянусь, они с Нинуртой сполна ответит мне за это оскорбление». Запальчиво подхватил Мардук. «В отместку я сожгу их земли и города в Междуречье, вплоть до самого Непура. Но это означает открытую войну между нашими домами», с сомнением протянула Дамкина. «Пролитие божественной крови во все времена было тяжким грехом. Разумно ли сейчас затевать на земле такое? Мы еще только-только преодолели ужасные последствия великого потопа. А тут опять, позволь заметить тебе, матушка, что не мы начали эту войну», подал голос с противоположного конца комнаты молодой и стройный аннунок в серебристой одежде воина. Нинурта презрел все мыслимые границы, а его отец и наш дядя Энлиль не только не остановил его бесчинство, как это и положено было правителю, но и сам лично вмешался в конфликт в Абзу. Он ведь буквально вынудил силой и своей волей правителя Шумера подчиниться этому невыносимому зазнайке. Причем именно в тот момент, когда наш отец там отсутствовал, пришли, как трусы, пока хозяина не было дома, верно, Ниргал? Поддержал младшего брата Мардук. Может быть, Шумеру больше не нужен такой правитель, который не чтит договоренности и установленные порядки. В этом случае, я считаю, что у нас есть более достойный кандидат, который станет проводить действительно разумную и справедливую политику. Не так ли, отец? И он выразительно посмотрел на Энки. Тише, сын мой, понизила голос Дамкина. Об этих твоих словах никто из посторонних не должен знать. Хватит нам все время бояться и трепетать перед этим выскочкой. Возмутился Ниргал. Сколько можно унижаться? Он не выскочка, а законный наследник Энлиля, парировала Дамкина. Да, но ведет он себя так, словно он уже и есть правитель Шумера. Не сдавался Мардук, и это при живом-то отце. А дядя ему во всем потакает, словно капризному ребенку. А тому нужны все новые и новые игрушки. Подумаешь, наследник Энлиля. Презрительно закончил он фразу, как бы ему не перестать им быть. Мы должны ответить ударом на удар. Запальчиво воскликнул Ниргал. Иначе эти наглецы из дома Энлиля окончательно решат, что они хозяева жизни и им здесь все дозволено. А Нинурта и вовсе скоро лопнет от своего чрезмерно раздувшегося величия и самомнения. Но можно же попытаться решить дело миром. Робко начала молодая и миниатюрная, по меркам богов, Аннуночка, сидевшая рядом с Дамкиной и все это время молчавшая, почему бы снова не попытаться договориться с ними, как всегда было раньше. Война никому не выгодна. Можно ведь, в конце концов, пожаловаться Ану. Ради всей святости Нибиру. Наш дед и слушать не станет, буквально взвыл Ниргал. Мардук, брат мой, образумь, пожалуйста, свою супругу, чтобы она не питала наивных иллюзий. Нет, дорогая, серпанит, время жалоб и переговоров уже прошло. На силу нужно отвечать силой, иначе нас сочтут слабыми и просто уничтожат. Я согласен с тобой, брат. Пришло время действовать. Мардук резко повернулся к трону Энки и опустился на одно колено. Пора постоять за честь нашего клана. Ты позволишь, повелитель, дорогой, прошу тебя, подумай еще раз, прежде чем начинать войну между нашими домами, в отчаянии воскликнула Дамкина. А что на это скажет сам Ану? Это же мятеж. Он не одобрит, настаивала она, И потом я не хочу терять своих сыновей. Вдруг разрыдалась она. Я согласна с матушкой. Война – это всегда плохо. По-женски поддержала ее Серпанит. Все же Нинурта законный наследник правителя Нилиля, и он имеет право. Великий Энки сделал знак рукой, и она замолчала. Затем он резко встал со своего трона и сразу же, словно невидимый ураган, пронесся по залу, в котором проходил семейный совет. Глаза его метали молнии. Все присутствующие тут же смолкли и выжидательно посмотрели на своего господина. «Нет, Серпанит», — резко сказал Энки, лицо его пылало гневом, — «ты еще слишком молода, чтобы рассуждать о таких вещах, как законные права на власть. Мардук, сын мой», — повернулся он к своему первенцу, — «почему ты не объяснил своей законной супруге и матери твоих наследников, как в действительности обстоят все дела? Она, словно бы, не из нашего дома. Отец, прости, я как-то...» Начал было тот, но Энки остановил его движением руки, ясно давая понять, что не желает ничего слышать в оправдании. «Раз ты упустил этот важный момент, то позволь уж мне самому все разъяснить. И не только ей, но и всем остальным членам семьи, которые по молодости своей не совсем в курсе дела», — жестко сказал он, обведя пронзительным взглядом всех присутствующих, чтобы уже больше никто в нашем доме не впадал в заблуждение относительно прав Нинурта и его отца на земле Шумера. «Прошу тебя, не сейчас», — с мольбой сложила руки на груди Дамкина. «Прости, дорогая, но именно сейчас настало время открыто сказать, что нет у моего брата Энлиля никаких прав на Шумер. И уж, тем более, нет их у его отпрыска Нинурты», — ответил Энки. «И ты знаешь это не хуже меня. А вот наша молодежь, похоже, плохо учила хроники Нибиру». «Хроники Нибиру?» — осмелился спросить кто-то. «Именно. Там все сказано», — продолжал Энки, — «ведь это я раньше был законным властителем не только Шумера, но и всей земли, пока мой брат, с помощью интриг, не отнял их у меня. Это было незаконно и несправедливо. Началась война, но наш отец, великий Эну, к сожалению, поддержал его притязания, и я вынужден был смириться и отступить, став всего лишь правителем Риду. Но это не значит, что я забыл. А теперь этот интриган хочет отобрать у меня и это. Что тогда останется моим наследником? Идти пасти овец, как ничтожным Лулу? Вы, господин, были раньше правителем Шумера», — изумился кто-то из молодых аннунаков. «Вот видишь, дорогая», — недовольно воскликнул Энки, оборачиваясь к супруге, — «даже в нашем собственном клане молодежь уже не помнит нашей истории и слушает байки официальных властей Ниппура. Это очень давняя и почти забытая история», — тихо проговорила Дамкина. «Зачем ворошить былое? Мы это уже проходили, Энки. Помнишь, наш отец, Ану, не позволит тебе. Мой отец старый, слабый, уже давно не интересуется делами Шумера. Ему все равно. В этот раз он не станет вмешиваться. Я бы не была так уверена. Помнишь, что он сказал тебе тогда? Нужно остановиться, чтобы не допустить уничтожения нашего мира. Он очень дорожил этим миром. С тех пор ничего не изменилось. Дорогой, он никогда не согласится вернуть тебе Шумер, ведь это приведет к войне с Энлилем. Да и зачем это? Ведь нам и в Эриду хорошо жилось все эти долгие сары, не так ли? Пора бы тебе уже отпустить прошлое, забыть и простить. Ради наших детей. Ну уж нет, я ничего не забыл и не простил», — гневно воскликнул Энки. «Да, я долго терпел, но мое терпение и благородство, с некоторых пор, стали принимать за слабость. Теперь мы больше не можем оставлять без ответа наглые и беззаконные действия Нинурты и покрывающего его правителя Шумера», — величественно провозгласил он. «Наш род древний род Энлиля, и мы не позволим им нас унижать». Он повернулся к Мардуку с Нергалами, с высоты своего трона, величественно простер над ними руку. «Я разрешаю вам, мои сыновья, ответить на оскорбление. Пусть они почувствуют нашу силу», — почти торжественно провозгласил он. «Но приказываю пока не трогать город Ниппур и святилище Энлиля. Давно пора, отец». Мрачные доселе лица старших сыновей Энки сразу же просияли. Они встали и, молча поклонившись отцу, тут же поспешно вышли из зала, чтобы начать необходимую подготовку. «А небо, значит, все-таки, война», — простонала Дамкина, опять. Глава 9. Облаченный в длинные и просторные золоченые одежды до пола и высокую каракулевую шапку, Алгар медленно и величественно двигался к своему рабочему месту на центральной площади Урука. Все делалось согласно утвержденному древнему ритуалу. Игорь Николаевич уже привык к этим торжественным выходам в народ и прекрасно научился играть роль бога, великого, надменного и недостижимого для простых смертных. Все бы ничего, Только вот эта дурацкая каракулевая шапка с необычайно высоким околышем. Блин, как же в ней было жарко. Макушка под ней отчаянно чесалась, а по спине неприятно бежали струйки пота. Но что делать? Приходилось терпеть и сохранять величественно нейтральный покерфейс на своей божественной физиономии. Ритуал есть ритуал. Все было строго расписано. Даже задницу лишний раз почесать великому богу было не положено, чтобы не уронить свое достоинство в глазах смертных. Жесть. За все это время он так и не выяснил, какой же это умник догадался в таком знойном климате сделать меховой головной убор и длинные плотные одежды элементами божественного прикида. Одно наказание — сидеть во всем этом часами на жаре и принимать справедливые решения. Оказывается, в древнем Шумере доставалась своя доля мучений не только бесправным Лулу, но также и богам. Сегодня у помоста присутствовал и сам верховный жрец Урукадапа. Вместе с городским управляющим он смиренно ждал, пока божество займет свое почетное место. Это было несколько странно. Старец не любил показные судебные разборки на жаре и редко их посещал. Значит, сегодняшние дела представляли для него определенный интерес. Заняв, наконец, свое почетное место во главе стола, Алгар дал знак к началу процесса. Обычно всеми судебными делами ведал его отец. Именно он был верховным судьей Рука. Но Алгар часто помогал ему и замещал во время его отсутствия. Великий Эра полностью доверял своему наследнику и приобщал его ко всем делам. Вот и сегодня он должен будет, от имени отца, самостоятельно принимать все решения. К счастью, большинство дел оказались нетрудными, и Алгар быстро выносил вердикты в надежде поскорее вернуться под прохладную сень святилища. Наконец очередь дошла и до вчерашнего камнеметателя. Он уже, стоя на коленях перед судом, ожидал решения своей участи. Лицо его было бледным и напряженным. Ничего хорошего ему ожидать от суда не приходилось. Этот ничтожный Лулу, по имени Симах, обвиняется Дингирами в преднамеренном нападении на них и в покушении на вас, божественный Алгар, объявил управляющий, быстро ознакомившись с материалами дела, изложенного на табличке, и, хотя свою вину он отрицает, Дингирами предварительно вынесено решение о наказании, 30 ударов длинным кнутом. По толпе зевак прошел приглушенный ропот. Такой приговор был почти равнозначен смертному. Мало кто мог выдержать 30 ударов длинными кнутами с вплетенными металлическими вставками, рассекавшими плоть до костей, подобно секире. Поэтому одни явно сочувствовали бедняге, а другие уже предвкушали кровавое зрелище, так как наказания виновных, как правило, осуществлялись тут же, сразу после суда. Понятия судебных апелляций здесь не существовало. «Желает ли кто-нибудь высказаться?» Откладывая табличку в сторону, спросил управляющий, скорее просто для порядка. Дело было предельно ясным. «Я, если позволит божественный Алгар», неожиданно подал голос Адапа, вставая со своего места и выразительно глядя на неподвижно сидящего за столом бога. Принц, как и было положено, молча величественно наклонил свою божественную голову в знак согласия. Верховный жрец сошел со своего места и встал рядом с обвиняемым. «Есть ли свидетельство того, что он сделал это преднамеренно, по злому умыслу?» — спросил старец. «Да», — уверенно отвечал управляющий, — «об этом свидетельствуют трое дингиров, которые видели своими глазами, как он бросил в них камень». «Не совсем так. Насколько мне известно, они видели лишь только то, что он этот камень бросил», — поднял руку Адапа, — «но откуда известно, что именно в них? Камень пролетел совсем рядом, но ни в кого не попал». «Вот в чем дело», — воскликнул старец, — «расстояние было совсем небольшим. Как можно было промахнуться?» «Ответ очевиден, только если ты стремился попасть совсем в другую цель, например, в птицу, сидящую на соседней крыше, под которой как раз и проходили уважаемые дингиры. Но он бросился бежать, несмотря на приказ дингира остановиться», — продолжал выдвигать обвинения управляющий, словно заправский прокурор. «Разве вы не бывали днем вблизи рынка?» — рассмеялся Адапа. «Там такой шум стоит, что самого себя не услышишь, не то что кого-то. А этот несчастный с испугу удирал, как заяц, ничего не видя и не слыша вокруг». Доводы обвинения начинали постепенно рассыпаться в прах. Тогда управляющий предпринял последний шаг, чтобы сохранить в силе первоначальный приговор. Он встал со своего места и низко поклонился Алгару. «К чему все эти споры?» — сказал он. «Сам великий и справедливый Алгар был вчера на месте преступления. Он все видел. Мы ждем вашего решения, божественный», — и он еще раз низко поклонился. Все замерли в ожидании вердикта, которое станет окончательным приговором. Но Божественный уже давно вынес свое решение по этому делу. Выдержав положенную паузу, он встал и, преисполненный торжественного величия, объявил: «Да, я там был и все видел. Считаю, что вина этого Лулу не доказана». Судя по всему, благочестивые Дингиры несколько поспешили со своим решением. «Это была случайность. Я признаю его невиновным. Он свободен». Обвиняемый, не веря своему счастью, чуть было не упал в обморок. Да и то верно, шансы на оправдательный приговор изначально были ничтожными. Он пал ниц перед Богом, торопливо бормоча благодарности, а все присутствующие замерли от неожиданности. Обычно в подобных ситуациях боги выносят обвинительный вердикт, даже не особо задумываясь. Им вполне хватало простых подозрений. Большинство из них считали, что лишнее наказание для Лулу никогда не повредит. Их надо было держать в постоянном страхе и повиновении. Но Алгар был не таким. Недаром в народе за ним уже закрепилось имя Справедливый. «Слава божественному Алгару!» — воскликнул Адапа, вскидывая вверх свои старческие сухие руки, неважно кто перед ним, бог или смертный. Он, как всегда, принял справедливое решение. «Слава! Слава справедливому божественному Алгару!» Дружно подхватила за ним вся площадь. Да, от такой популярности и всенародного почитания трудно было устать. Алгар едва заметно довольно ухмыльнулся одними уголками губ. Это мимолетное движение, тем не менее, не ускользнуло от внимания верховного жреца. Они обменялись с принцем быстрыми взглядами. В глазах старика читалась искренняя благодарность. Но почему и за что? Странно. Надо будет не забыть выяснить это. Ну, что ж, похоже, на сегодня рабочий день Бога на этом закончился. Насладившись сполна овацией в свой адрес, Алгар уже было собирался отправиться обратно в святилище, как неугомонный управляющий извлек на свет еще одну табличку с делом. «Еще одно происшествие, божественный», — сказал он. «Что такое?» — нетерпеливо обернулся принц. «Ночью стражей были пойманы два демона, тайно пробравшиеся в город», — доложил управляющий. «Обычно с ними разбирается ваш величайший отец, но раз сегодня его нет, то мы подумали, что, возможно, вы рассмотрите этот вопрос. Дела с демонами, это очень серьезно, их нельзя откладывать на потом, до возвращения вашего отца». Ну вот еще, Игоря Николаевича удручало, что придется еще какое-то время задержаться и париться в этой дурацкой шапке и длинных путанных одеждах, но ничего не поделаешь, положение обязывало. Кто-кто, а уж он-то точно знал, что настоящие демоны появлялись в мире людей крайне редко и поймать их было им практически не под силу. Этим-то как раз и занималось специальное ведомство аннунаков, возглавляемое его отцом. Именно по этим делам он спешно и улетел сегодня утром в соседний город Лагаш, где объявились настоящие монстры из потустороннего мира. Обычно же демонами обвиняли на судилищах, как правило, самых простых людей, совершивших что-то необычное или ставших кому-то неугодными. Россиянин из 21 века прекрасно понимал все эти глупости и суеверия, но вынужден был играть по общим правилам. «Хорошо, ведите сюда этих демонов», – нехотя распорядился он. Вскоре помощники управляющего привели двух обвиняемых мужчин, выглядевших довольно странно. Мало того, что одежды на них были очень необычного и какого-то несуразного покроя, лишь отдаленно напоминавшие те, что носили тут городские ремесленники, так еще и сами они были удивительными экземплярами. Один, который был помоложе и повыше ростом, оказался светлокожим голубоглазым блондином, что выглядело очень необычно на фоне жителей Шумера. Большинство из них были бронзово-кожими людьми с миндалевидными карими глазами и темными волосами. Недаром же аннунаки прозвали их черноголовыми. А другой, что постарше, и тоже светлокожий, так и вовсе носил очки в роговой оправе. Очки. В древнем Шумере, за несколько тысяч лет до Рождества Христова, неудивительно, что эту парочку приняли тут за демонов. Им очень повезло, что стражники не прикончили их на месте. Они еще и говорят на каком-то непонятном, явно демоническом языке. «А наш язык толком не понимают», — добавил управляющий, — «это точно демоны. Никаких сомнений. Что прикажешь с ними делать, повелитель? Казнить сразу или сперва пытать, чтобы вытравить их мерзкий дух?» Принц Алгар внимательно рассмотрел обвиняемых. Удивительно, но на секунду бывшему российскому пенсионеру лицо того немолодого человека в очках показалось странным образом знакомым. Кажется, он его где-то уже встречал. Но когда и где? Может быть, раньше, в своей прежней жизни? Нет, бред какой-то, как это возможно? Но лицо его все же казалось знакомым. Да и выглядели они, в целом, людьми, не принадлежащими данной эпохе. В этот момент один из стражников сильно пнул молодого демона в бок древком копья. Тот скривился от боли и неожиданно разразился сочным и таким до боли знакомым Игорю Николаевичу отборным русским матом. Ничего себе древний шумер. Богу Элгару потребовалось все его самообладание, чтобы сохранить полную невозмутимость. Глава 10. Смотрите, какие странные там летят птицы, воскликнул один из работников, трудившихся на полях, широко раскинувшихся на плодородных землях вокруг Нипура, столицы Шумера. Именно в этом городе был главный храм и святилище владыки Энлиля. Сам Шумер не был единым и монолитным государством, а скорее представлял из себя союз древнейших городов-государств, основанных богами еще в незапамятные времена. Каждый крупный город имел своего бога-правителя, где процветал его культ, вел свою более или менее независимую политику и хозяйство. Но все эти государства были тесно спаяны единой культурой и идеологией, общим языком, имели схожие традиции и поклонялись одним и тем же богам. А в Нипуре жил Энлиль, носивший титул официального правителя Шумера и всей земли, поэтому именно этот город и считался формальной столицей. Нет, это и правда интересно. Человек, смотревший в небо, приложил ладонь к глазам, стремясь заслониться от палящего солнца, чтобы рассмотреть получше многочисленные черные точки, внезапно появившиеся на горизонте. Что же это такое? Как тебе еще хватает сил и времени задирать свою тупую башку в небо, чтобы разглядывать каких-то там птиц? Раздраженно проворчал его сосед, не отрываясь от грядок, которые он энергично обрабатывал деревянной мотыгой. Хватит вам болтать, огрызнулся третий, работайте, а то если не выполним к полудню норму, то получим плетей. Вы этого что ли хотите? Тем временем необычные птицы стремительно приближались, издавая какой-то странный свист и быстро увеличиваясь в размерах. Вскоре стало понятно, что это были за птицы. Мотыга выпала из рук наблюдателя. «О боги, спасайтесь!» – истошно завопил он. «Нам конец, мы чем-то прогневили Денгиров». Глянув в небо и быстро сознав, наконец, всю серьезность грозящей им опасности, люди с криками бросились в рассыпную, побросав все свои работы и инструменты. Они пытались спастись, но было уже слишком поздно. Прямо над их головами показались ужасные летающие монстры Пазузу с незнакомыми аннунаками на спинах. Струи огня и тонкие сверкающие стрелы молнии щедрым дождем пролились с неба, поражая на земле всех подряд, без разбора. Словно огненный смерч стихийно пронесся над цветущими долинами, полями, садами и окружавшими их селениями, обращая все в пепелище. Ужасная лава огня сметала все на своем пути. Гнев богов был страшен. Спасения не было нигде и никому. Стоял невыносимый жар. Горела даже земля, а небольшие пруды просто испарялись. Немногие уцелевшие люди стремились найти спасение за толстыми стенами небольшого зиккурата, величественно возвышавшегося над долиной и огороженного высокой кирпичной стеной от поселений людей. Там было место обитания местных аннунаков, которые вели надзор за хозяйственными работами, заодно следили за порядком и были судьями, а при необходимости лечили и обучали черноголовых. В минуту смертельной опасности несчастным Лулу ничего не оставалось, кроме как уповать на помощь и защиту богов. Бросая все свое имущество, люди в панике забегали в еще пока открытые ворота зиккурата, ища там спасение. Убежища надежнее этого во всей округ было не сыскать. Жившие там аннунаки, очевидно, тоже были застигнуты врасплох и никак не ожидали столь дерзкого и массированного налета на земли самого Энлиля. Да и кто бы мог такого ожидать? Весь Шумер трепетал перед своим суровым правителем. Увидев приближающихся химер, испепеляющих все вокруг, обитатели зиккурата поспешили наглухо захлопнуть прочные ворота, окованные толстыми медными листами и заговоренные особыми заклинаниями. При этом та часть людей, которая еще не успела добежать до стены, была предоставлена сама себе. К их диким крикам и отчаянным мольбам находившиеся внутри аннунаки остались равнодушными. Сейчас их больше беспокоила собственная безопасность, чем какие-то там низшие существа. «Что будем делать?» — с волнением спрашивали они друг друга. «Сохраняйте спокойствие, братья. Никто такого не ожидал. Жаль, но у нас здесь нет тяжелого вооружения», — быстро проговорил старший из них. «Остается только активизировать божественный кокон и уповать на помощь извне». «Вы уже сообщили владыке Энлилю о нападении?» — спросил один из его подчиненных. «Да, он уже в курсе и послал Нинурту со своими воинами. Помощь близка. Нам нужно только немного продержаться. Это мы сможем. Быстрее наверх!» — оживились аннунаки. Собравшись на крыше верхней террасы, они встали в круг и, взявшись за руки, стали хором распевать заклинания. Тотчас же в центре их круга, подобно призрачной дымке, появились завихрения какой-то магической энергии. Они постепенно уплотнились и превратились в вертикальный столб. Он вибрировал, колебался и быстро разрастался, поднимаясь вверх все выше и выше. Наконец, на высоте в пару десятков метров над зиккуратом, он вдруг раскрылся, подобно зонтику, и стал растекаться вниз до самой земли, укутывая своей полупрозрачной дымкой весь зиккурат. Образовалась защитная полусфера, сквозь которую уже не проникали ни молнии, ни струи огня, ни заклятия, падавшие с неба. Возник удивительный контраст. Вокруг, строго по границе этого экрана, царил сплошной огненный ужас. Пазузу продолжали бесноваться в небе и беспощадно курочить все вокруг. Вся долина окуталась густым черным дымом и едким смрадом горящей плоти. Окружающий пейзаж, минуту назад представлявший из себя цветущий рай, теперь превратился в кромешный ад. Ярость божественного оружия уничтожала все подряд, не щадя никого и ничего. Но, благодаря своему спасительному кокону, зиккурат Аннунаков невредимо стоял посередине всего этого кошмара, как неприступная твердыня. Его ничто не брало. Кокон сработал, и это было спасение для всех, кто был внутри него. Находящиеся в зиккурате люди и аннунаки облегченно вздохнули и немного приободрились. Теперь оставалось лишь дождаться помощи, которая была уже в пути. Откуда-то снизу вдруг раздалось размеренное пение ритуальных гимнов. Это спасенные люди, сгрудившиеся на самом нижнем ярусе ступенчатой пирамиды, начали во весь голос радостно славить богов-заступников. Свирепые пазузу кружили над неуязвимым монументом, словно стая коршунов над добычей, поливая его огнем в бессильной ярости. «Нам не пробить божественный кокон, брат!» — крикнул на лету Нергал. «Но, мы и так хорошенько нагнали тут страху. Они это надолго запомнят. Теперь мы в расчете за Абзу. Но скоро здесь будет Нинурта со всем своим воинством. Дело сделано. Пора уходить. Надо доложить обо всем отцу. Нет, погоди, немного», — отвечал Мардук, и глаза его светились мстительной яростью. «Осталось еще кое-что». «Что еще?» «Последний привет нашим родственничкам. Первенец Энки никогда не отличался миролюбивым характером, а тут дух сражения и боевой азарт полностью захватил его, и он не собирался довольствоваться столь незначительным успехом, как разорение полей и селений черноголовых Лулу. Ему хотелось кинуть к стопам отца более весомую победу, что-то посущественнее, что могло бы возвысить его в глазах владыки Энки, а заодно устрашить и ужаснуть их общих врагов. Разве ты забыл, что у нас с тобой здесь припасен страшный гром? О, нет, ты же не хочешь, — начал было изумленный Нергал. Отец ничего не говорил про страшный гром. Он не велел разрушать Непур. Так мы и не станем, — прервал его старший брат. Пойми, это не война между нами и примитивными людьми. Что нам до этих несчастных Лулу? — загремел голос Мардука. — Это наша война с домом Энлиля, и это они должны почувствовать всю серьезность наших намерений и всю мощь нашей силы. Но ведь там, в зиккурате, наши братья аннунаки, они же погибнут. Это ведь не какие-то там Лулу, это будет преступление. Преступление, подумаешь, и что с того на войне, как на войне? Это случается уже не в первый раз на землях Шумера. Власть любит только сильных и решительных, им все простится, а законы писаны для слабаков. Погибнут аннунаки. Ха, раз они поддерживают наших врагов, то они нам больше не братья, а хуже собак. Собакам же, собачья смерть. Не будь слабаком, брат, иначе нам никогда не одолеть Нинурту. Одному мне не управиться. Ты со мной или нет? И глаза его грозно сверкнули. Да, Мардук, мы с тобой одной крови. Юноша колебался недолго, и я с тобой до конца. Вот тебе моя рука. Смерть клану Энлиля. Отлично, брат, тогда, за дело. Они соединили свои ладони, между которыми с шипением проскочили искры, подобные электрическому разряду. Затем эти искры взметнулись вверх. Из них в небе сразу же возник огромный ярко светящийся шар. Оба брата одновременно взмахнули руками, направляя шар прямиком на зиккурат. С диким воем и грохотом шар понесся к цели, как торпеда или гигантская шаровая молния, оставляя за собой широкий светящийся след. Оправдывая свое название, он, с ужасающим громом, буквально протаранил защитное поле кокона. Еще миг и раздался чудовищной силой оглушительный взрыв. Ярчайшая вспышка затмила даже солнце. В одно мгновение зиккурат разлетелся на мельчайшие кусочки, обращая в пыль всех находившихся внутри, и людей, и аннунаков. Теперь спасения не было уже никому. Казалось, весь мир содрогнулся и замер в оцепенении. Это было знаковое событие. Давно, уже очень давно, на землях Шумера не применялось столь грозное оружие богов. Давно, уже очень давно не погибали на земле аннунаки. Война началась, а вот теперь, домой, удовлетворенно крикнул Мардук, разворачивая в воздухе свою птицу. Глава 11. Вы совсем не узнаете меня, Игорь Николаевич? Пожилой демон не сводил полного надежды взгляда с сидевшего прямо над ним бога. Это были первые слова на родном языке, услышанными тут товарищем Муратовым за многие последние месяцы. В первый момент принц Алгар натурально офигел. Ну и дела. Неужели еще кто-то здесь в курсе моей тайны? Мелькнула в голове Игоря Николаевича первая мысль. Ну, нет, это вряд ли. Они явно откуда-то пришли и никак не могли быть здешними. Тем более, что и выглядели эти демоны совсем не местными. Хотя, судя по их виду, явно пытались закосить под шумерцев, да только очень неумело. Но откуда они? Эти люди явно из его эпохи и говорят по-русски. Но как они очутились здесь, на этой земле и в этом времени? Очень странно. Игорю Николаевичу стоило огромных усилий не подавать вида и сохранять полную внешнюю невозмутимость, как и положено божеству. Взгляд его оставался все таким же холодным и равнодушным. Все-таки наставления Адапа и месяцы упорных тренировок не пропали даром. Теперь он уже и сам не просто вел себя как бог, но и чувствовал себя богом. Да он уже практически и стал им. Его прежнее человеческое сознание уже почти слилось с его новым божественным телом. Теперь это его тело. Что и говорить, к хорошему быстро привыкаешь. С высоты своего помоста он смерил говорившего величаво небрежным взглядом, ничем не выдавая своего внутреннего волнения и того факта, что он понимает обращенные к нему слова. Блин, а все-таки лицо этого демона точно было каким-то знакомым. Но где он его видел, припомнить этого он пока не мог. Подчиненные истолковали его молчание по-своему. Вот, вы слышали, повелитель, на каком ужасном тарабарском языке они говорят? Это точно язык демонов, осмелился презрительно сказать управляющий. Что прикажете делать с этими уродами? Низко поклонился он в ожидании приговора бога. Может вырвать им сердца? Говорят, что у демонов черные сердца, и так их можно безошибочно отличить. Да, это верный способ, повелитель, поддержал его старший надсмотрщик, которому явно не терпелось применить его на практике. Ха, отличный научный метод, нечего сказать, усмехнулся про себя бывший россиянин. А если вдруг они окажутся не черными, что тогда? Ой, извините, мы, кажется, ошиблись, вы вовсе не демоны. Похоже, они нас не понимают, Игорь Николаевич, вдруг осмелился продолжить пожилой демон и снова обратился к Богу на русском языке, тем лучше, можем открыто говорить. Мы пришли из вашего времени, ну, вернее, из нашего общего с вами времени. Мы археологи из Новосибирска. Возможно, вы вспомните, как мы приезжали к вам в архив лет 10 назад для изучения документов по древнему Шумеру. Вау, археологи из Новосибирска. Здесь, тудит его в качель. Серьезно, вот это новость. Значит, они виделись в его бытность работником архива. То-то лицо его казалось знакомым. Правда, это было давно. Надсмотрщики, тем временем, были возмущены той наглой свободой и непринужденностью, с которой демоны осмелились разговаривать с самим богом. «Молчи, собака!» – неожиданно рявкнул один из них, желая показать свое рвение. «Как смеешь, ты, пыль на сандалиях божественного Элгара, лепетать что-то на своем мерзком языке, пока тебе не позволили раскрыть твой поганый рот!» Пожилой археолог обернулся. Кажется, он мало что понял. Он снова попытался было заговорить с богом, но надсмотрщик, поняв его намерение, нещадно хлестнул его кнутом, а когда тот с криком закрыл лицо руками, еще и пнул его ногой. Бедолага со стоном повалился на пыльную и горячую мостовую. «Прекратите это, пожалуйста!» — крикнул второй обвиняемый. «Вы же можете! Ах ты, змеиное отродье!» Разозлился не на шутку надсмотрщик и снова замахнулся кнутом. «Стойте!» — величественно произнес бог, подняв руку. Кнут застыл в воздухе, так и не долетев до спины блондина. Надсмотрщик удивленно глянул на Элгара и с поклоном попятился назад. «Как прикажите, повелитель», — пробормотал он растерянно. «Они непростые демоны. Это сразу понятно по их виду», — заговорил Алгар. «Они прибыли издалека и, похоже, владеют какими-то тайными знаниями. Прежде чем решать их судьбу, я желаю выведать все их тайны. Вы понимаете их язык?» — изумился управляющий. «А что тебя удивляет, смертный?» — раздраженно бросил бог. «Если ты еще не забыл, то мой отец, божественный Эра, великий чародей и охотник на демонов, а я, его наследник, тоже знаток этих тварей. А да, конечно, повелитель, побледнев, испуганно забормотал управляющий, прощу простить мою глупость и дерзость. Люди, глупые и потому, я прощаю тебя, великодушно заявил Алгар, но впредь не смей сомневаться в моих возможностях. Это может плохо для тебя закончиться. Знай свое место, Лулу. Господин, управляющий пал ниц к ногам бога, пытаясь облобызать его сандалию. Доставьте этих демонов в западное крыло, я желаю говорить с ними наедине, приказал Алгар, вставая со своего места и направляясь обратно в святилище, и никому больше ни слова о них, даже моему отцу. Я сам ему все расскажу. Прикажите их предварительно пытать, осмелился поднять голову управляющий, ваш божественный отец часто так поступал. Пока нет, они должны быть невредимыми, когда я буду с ними разговаривать. Позже я решу, что с ними делать, ответил бог, не оборачиваясь и даже не удостаивая смертного своего взгляда. Игорь Николаевич, взмолились демоны вслед удаляющемуся богу, они ничего не поняли и думали, что их бросили на произвол судьбы. Послушайте, но надсмотрщики тычками и пинками заставили их замолчать и куда-то поволокли. Снова взревели трубы, забили барабаны, а жрецы затянули свои заунывные гимны. Выход бога и судилище подошли к концу. Божественный Алгар возвращался в свое святилище, а толпа на площади стала постепенно расходиться. Сегодня им так и не удалось насладиться кровавым зрелищем. Не повезло, как жаль, теперь придется ждать до следующего раза. Как же хорошо было в прохладном дворце. Едва только Алгар, с долгожданным наслаждением освободился от своих знаков божественного величия и ополоснув лицо в серебряном тазу, надел обычную одежду, как в его покое сейчас же впорхнула Белит. «Ты уже закончил со своими судебными обязанностями, брат», — как всегда защебетала она. «Почти, мой цветок», — ласково ответил Алгар, — «осталось еще кое-какие дела в западном крыле. А почему ты спрашиваешь? Ты без меня скучала? Признайся». За эти месяцы он привязался к своей сестре. Белит была само очарование юности. Несмотря на свой вполне уже взрослый внешний вид, по местным божественным меркам, она считалась еще подростком, так сказать, местным тиниждером, только с врожденными божественными способностями. Такими считали всех аннунаков, еще не достигших официального брачного возраста. Пока что у нее не было никаких своих конкретных обязанностей и своего культа у смертных. Все свое время Белит проводила либо в беззаботных развлечениях, либо в обучении божественным знаниям, искусствам и традициям. По законам династии, ей по статусу предопределено было сперва стать богиней-целительницей, а потом выйти замуж за кого-либо из молодых богов с рейтингом крови не ниже 10.